нет такого бедствия, которого он не облегчил бы. Нет несчастья, для которого он не нашел бы ласкового слова. Нет унижения, которое он не стремился бы смягчить. Нет нужды, которой он не предложил бы заботливую помощь. Необходимо признать, что во всем этом он имеет прекрасную помощницу в лице Пепиты Хименес. Он превозносит до небес ее сострадательность и благочестие. Это поклонение связано еще и с ее бесчисленными благодеяниями. Пепита постоянно заботится о нуждающихся, жертвует на бедных, не жалея средств на молебны и мессы, но на вены, проповеди и церковные праздники. Но вена — девятидневная церковная служба. Испанской. Примечание редакции. Если алтари приходской церкви украшены прекраснейшими цветами, знайте, что эти цветы доставлены из ее сада. Если сегодня на статуе скорбящей Богоматери вместо потертой ветхой мантии блистает новая, из черного бархата, шитого серебром, это дар Пепиты. Отец Викарий постоянно восхваляет и превозносит все эти благодеяния. В результате, когда я не говорю о своих стремлениях, своем призвании и занятиях, которыми сеньор Викарий так интересуется, что ловит каждое мое слово, а слушаю его, то разговор после различных поворотов и околичностей всегда переходит на Пепиту Хименес. Да в конце концов, о ком еще может говорить со мной сеньор Викарий? Его общение с врачом, аптекарем, местными богатыми земледельцами едва ли дает основание для краткой беседы. А так как сеньор Викарий обладает редчайшим качеством для провинциала, а именно не любит судачить о жизни соседей, о скандальных происшествиях, то ему не о ком и говорить больше, как о молодой женщине, которую он часто навещает или с которой ведет задушевные беседы. Не знаю, какие книги читала Пепита, какое получила образование, но из рассказов сеньора Викарии можно заключить, что она наделена беспокойным, пытливым умом. Она стремится понять и разрешить бесчисленное множество вопросов и загадок, встающих перед ней в жизни, и подчас повергает доброго сеньора в смущение. Разум этого человека, который получил деревенское воспитание и умеет, как говорится, только служить обедню да есть похлебку, открыт для ясного света истины. Но ему не хватает живости ума, и, по-видимому, задачи и вопросы, поставленные Пепитой, открывают пред ним новые дали и новые пути, еще туманные и неопределенные, о которых он раньше и не подозревал. Своей неясностью, новизной и таинственностью они его влекут и восхищают. Отцу Викарию известно, что подобные мудрствования рискованны, и что он и Пепита подвергаются опасности невольно впасть в ересь. Но он успокаивает себя тем, что хотя он и не великий богослов, но катехизис выучил на зубок, и надеется, что Бог просветит его и укажет верный путь. А Пепита, следуя его советам, тоже не собьется с дороги. И оба создают целые поэмы обо всех таинствах религии и веры. Их преданность владычице нашей Пресвятой Марии безмерна. Я восхищен тем, как они умеют связать доступный всем образ Девы с возвышенными богословскими рассуждениями. Из рассказов сеньора Викария можно заключить, что, несмотря на внешнее спокойствие и ясность, душа Пепиты Хименес изнемогает от невыносимой боли. Прошлое встает преградой на ее пути к совершенству. Пепита любила дона Гумерсиндо как своего спутника и благодетеля, как человека, которому обязана всем. Но ее мучит, у нее вызывает стыд воспоминание о том, что дон Гумерсиндо был ее мужем. В ее преданности Деве Марии чувствуется болезненное унижение, печаль и горечь воспоминаний о ее недостойном бесплодном браке. Даже к ее поклонению младенцу Иисусу, прекрасная статуя которого хранится у нее дома, примешивается материнская любовь, которая ищет выхода, и, не найдя его, изливается на существо, рожденное в чистоте и непорочности. Отец Викарий Говорит, что Пипита поклоняется младенцу Иисусу как Богу, но любит его по-матерински, как любила бы своего ребенка, если бы он у нее был, если бы она могла не стыдиться его зачатия. «Молясь Пресвятой Деве», — добавляет наш викарий, «и украшая прелестную статую младенца Иисуса, Пипита мечтает о непорочном материнстве и идеальном ребенке».